есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Алло. Да. Здравствуйте, Ксения Олеговна. Да. Компания МБ Финансы, специалист Никифорова Ирина Игоревна, реструктуризация договора. Вопрос, собираетесь решать со своим долгом или опять будет у нас отсутствие конструктива и прерывание связи, Ксения Олеговна? Ну, прерывание связи, у нас никогда не было прерывания связи. Я всегда очень вежливая. Было прерывание связи и вообще... Разговоры все на меня. Были. Нет, у нас имеется просто запись разговора каждого. Да, у меня тоже имеется. Разговоры. Перед СМС не нарывали, вас долг. 147 146 дней уже у вас долг и 240 дней. У меня денежек нет. Просрочка у вас 241 день. А как вы рассчитывали сами возвращать? Вы один платеж только внесли? 1344 рубля. Этого недостаточно, вы прекрасно понимали этого. И кредитор вам длительный этого период я не предлагает программу я думала, по снижению финансовой нагрузки. Уже. Не нужно пытаться ерничать. Нет, 13 марта 2019 года вам кредитор предлагал программу по снижению финансовой нагрузки. Я не хочу снижения финансовой нагрузки, я хочу ее увеличение. Вы будете оплачивать в полном объеме, да? 37146 рублей будете падаю. Оплачивать. В какой день? 5 апреля. Мне все равно, падать вы будете, когда бежать будете оплачивать или не падать, это мне все равно, понимаете? Оплата да? Пособия для вас? Если я упаду, могу не добежать. Ксения вы не можете быть такой безразличной. Я не вижу в нашем диалоге. Ну что опять не так? 46 рублей до 5 апреля включите. На от вас пособие или нет? Ну да, до 5 апреля 2025 года обязательно. Значит, Ксения Олеговна, отказ от оплаты я фиксирую вам в дальнейшем. Это неправильно. Я четко говорила дату возврата платежа. Зачем вы совершаете служебный подлог? Какой отказ? 7 крайний срок. 5-го, максимум 7 апреля сказала, вы можете оплатить. 19-го года, Ксения Олеговна. Меня не волнует ваше мнение, когда вы там сможете оплатить. Вы... Тыкать вы будете в терминале 5-го числа, когда будете оплачивать. Доброе время пошло. Обязательно. Компания МБА «Финансы», специалист Симонов Сергей Викторович. Разговор записывается. Вы меня слышите? Я слышу, ты так слова не тяни, а тут меня уже бесить начинаешь. Итак, Надежда Ивановна, вы? Да. Итак, у вас задолженность МФК «Манимен». 145 суток вы уклоняетесь от оплат взрослым способом. И задолженность 53 676 рублей, которые сегодня обязаны погасить. Где да, будете искать деньги на погашение? Искать буду. Да, ну, я наверное, в лес сейчас побегу. Сейчас в лес пойду. В лесу, как думаешь, найду? Искать? А где вы там в лесу? Работать в лесу будете, да? Нет, искать пойду. Зачем работать? Ты же сказал, где искать будешь. Ты же не сказал, где работать будешь. Ну. Ну, запрягай. Ага, да. А? Петух позвонил, и я побегу сейчас зарабатывать. Кто позвонил? Я вам Петух. Не брат. Петух. Зачем меня братом называете? Зачем брат. Меня родственником называете? Мало я таких братьев. Ты все сказал? Да еще что есть? Складно. Надежда Ивановна, нет, мы еще не закончили. Я понимаю, что вы обиделись, вы недовольны. Финансовое положение не позволяет. На тебя, Петушок, обиделась? Конечно, конечно. Не-не-не. Так ведите себя корректно, в вашем-то возрасте, Надежда Ивановна, ну неприлично так себя. Ну я не виновата, что ты петух, прилично, это неприлично, это твои проблемы. Уже за 30. За 30? Ничего себе, ты это знаешь. Да, пора научиться деньги зарабатывать, жить самостоятельно. А ты научился, да, я и смотрю, пришел так, звонилкой-то работать. Во какая бабская работа у тебя, да, стройная. А вы где работаете? Какой ты уважаемый, наверное, человек, да? Блин, надо советом твоим воспользоваться непременно. Ты гарнитуру поправь, а то нас шепелярит немножко. Вы работаете хоть где-нибудь? Я тебе не скажу. Почему? А что я тебе должна говорить-то, а? А почему бы не сказать-то, да, Надежда Ивановна? Да ну, не скажу я, сейчас... ты мне не нравишься, ты ж бедрила. Да, вы заявили о своем отказе от оплаты по записи да, разговора. Почему я так и заявила. Тоном, Я вас обидел? Ты только понял, что я язвительно с тобой разговариваю. Я с первой секунды с тобой... И что дальше? Чмошник, разговариваю язвительно. Почему? Почему? Потому что мне не нравится, потому что ты уёбок. Подождите, вы считаете, что... Ничего, неправда. Неправда. Отнюдь. Вы не правы, да. Ну ай, фу, так какой тебе голос. Надежда Ивановна, я так понимаю, что вы ожидаете увеличения долговой нагрузки, да? Многократно, согласно статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, да? Надежда Ивановна, успокойтесь, все хорошо. Ситуацию можно решить, да. Вы можете продать имущество, свое имущество. Я сейчас его в лес тоже отнесу, буду там поставлю и буду деньги искать. Угу. Да, очень хорошо, это правильно. Ага. Но, тем не менее, отказ от оплаты, к сожалению, итог битья. Живете там же, где находились? Ну, ты убейся теперь головой об стол, а хочешь, разбегись прямо об стену, об угол, как долбанить. Ну, раз ты так сожалеешь, ну, как по-другому? Зачем? Тебе легче будет. Как по-другому? Ну, прям сейчас давай трубочку положи, гарнитуру сними, а то она, обязательно. А работодатель за нее деньги тебя сдерет. Давай, беги, давай, посильнее только разбегайся. Надежда Ивановна, что с вами случилось? За тебя переживаю, а то мозги у тебя не встанут на место. Оплаты, иди синтеты, нахер. Все, да? Я не давай, слышу вас. Виляющей куда, походкой, ты ж там в обтяг... Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МФК «Самосфинанс», разговор в записи, Валерия Владимировна Северна. Да. Специалист досудебного отдела Елена Юрьевна Зимницкая в целях информационной безопасности. Прошу озвучить свою дату рождения. Забыла. Не помню. Забыли? Ну, к вам подъезд, значит, напомнит. А. Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ Илья Фатиховна. Фатиховна. Фатиховна, прошу прощения. Вы у нас поступили в компании «Бафинанс», специалист Рока Оксана Юрьевна, ведется запись разговора. Звоню вам по поводу вашей задолженности перед компанией «Манимен». У вас имеется долг, сумма которого составляет 25 730 рублей. Срок просрочки 130 дней. Требования кредитора произвести оплату не позднее 1 апреля. Оплата поступает, оплата? Кто так сказал, что мне необходимо? Сорока на хвосте. Возможно. Ну, не знаю, я с Сорокой договорных отношений не имею, поэтому не буду ее слушать. У вас вы имеете отношения с компанией Манимен, у которой у вас имеется невыполненное обязательство? Вот с ними имею, с тобой нет. Что нет? С ними имею, а с тобой нет. Угу. Деньги чужие потратили, 8-4. Да. Завидно, да. Ай, как бы тебе тоже так хотелось. Завиды, зависть плохая, плохое качество. Деньги брать. Тем более микрофинансовых компаниях. У меня есть родственники, которые мне помогут в случае чего, друзья. О, ну хорошо, хорошо. А вы, видимо, потеряли репутацию своих родственников и друзьях, что вам не могли одолжить. Вот это, раньше психологом работала, да? Компанию «Манимен». Ну ты сорока даешь. И 130 дней вы не можете заработать. Ой, какое психологическое средства. Воздействие. Какая атака. Я, наверное, сейчас расстроюсь. Ой, как ты меня задела. Можете зацепила. Можете пойти подработать. Прям самое сердце кольнуло. Боже, что же делать? Ну, меня морально раздавили. Посылаю нахрен тебя. Я очень рада. Я схожу туда. Угу. Не хватает, да? Без посылания никто на тебя не плюет. Бедолага. А то, что вы там меня куда-то послали или еще что-то, это ваш бог не умеет, он только будет расти ежедневно. Да? Во-первых, компания «Манимен» ты переживаешь, да, за меня? Вас увеличивает, не переживай, не переживай. Мне никто не звонит. Вот. И мне никто не посылает, а то, что я кому-то... А мне надо, чтобы мне звонили. А вы просыпаетесь с такими мыслями, то, что вы должны, да? Вы будете должны спать постоянно. Не-не-не, да, я другими мыслями просыпаюсь. Я фиксирую вам отказ, что вы умышленно уклоняетесь от выполнения обязательств. Компания «Манимэн» выставит ваш договор на электронные коллекторские торги. Ожидайте инспектора по месту вашей регистрации. Жду. Всего доброго вам. Будьте добры. Давай, Санука, лети, лети во свояси. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Прудникова, Оксана Александровна, ведется запись разговора. Угу. Одну минуту уточняйте информацию, по какому поводу поступал вам звонок. Подскажите, пожалуйста, Наталья Васильевна, это вы? Да. Звонок поступает по вашей задолженности. Перед «Экофинанс кредит плюс» на сумму 7200 рублей. Сумма у вас не фиксирована, начисляются проценты. Подскажите, пожалуйста, в ближайшее время, когда вы намерены произвести оплату? Ну, я прям в ближайшее время собираюсь, так лет через 10-15, не позже. А почему так поздно? И поздно, почему вы вам сроки выставите? Ну, я вот считаю, что я могу в сроки, почему бы и нет. Вы сроки не можете. Да чуть-чуть не могу, я королевна. Потому могу. Что... Что хочу, то и ворочу. 310-я, гражданский кодекс. Угу. Прочитайте, пожалуйста. А что там написано? Ну, вы не знаете? Нет, откуда? Я вот решила, что я королевна, и все. Нет, зря вы так решили. Нет, я всегда правильно все решаю. У нас ваше дело осталось 22 дня. Через 22 дня кредитор будет решать... Совсем по-другому данное дело. Да мне вообще как-то перпендикулярно, что он будет решать. Я сказала, когда оплату внесу. Ближайшие 10-15 лет. Угу. Вы ошибаетесь. Ближайшие 10-15 лет. Да нет, это ты ошибаешься. Вы выплатите намного раньше. Нет. Ну что нет, я вам говорю, да. Да кто ж так такая есть? Ты же не знаешь ничего, у тебя нет образования, у тебя есть китайская гарнитура и башка без мозгов. Больше у тебя ничего нет, а ты говоришь, что ты знаешь. Послушайте, ну что ты, барышня? Как вы сейчас общаетесь? Хорошо, я так, общаюсь. Я делаю выводы. Да, да, это у вас так. Как раз таки. А что тебе сегодня еще правду о тебе не говорили, что ли? Ну перестань, тебе же постоянно говорят ну, всю правду. Ну уже ты бестолковая. Какую? У меня попадаются, конечно, такие, как вы, люди. Королевны, да? Я одна такая, не могут такие попадаться. Я одна королевна. Ничего. Таких, как вы, единицы. Я знаю. Знание нашей работы у вас от ответственности никак я не знаю, освобождает. Я одна, единственная и неповторимая. До свидания. Алло. Да. Я отдел досудебного взыскания МБА финансов, специалист Кориченков Юрий Юрьевич. Разговор записывается. Оксана Сергеевна, это вы? Да. Я вам звоню по поводу долга вашего микрофинансовой компании «Экофинанс». Такой серьезный тебе программа на голову. Уже сумму знаете, которую оплатить надо? Юрасик. Когда тебе программа говорю, на голову. Да гляди-ка. Еще раз говорю, когда я говорю, вы не перебиваете. Подохерел ты, что ли? Ну, глотнул бы просто выхавали. Я вопрос задаю, вы на него отвечаете. Тишину словил, я и отвечаешь на мой задаю, вопрос. На ты программу на голос поставил. Пока, ты боишься? Пока я пока, вопрос пока, не задаю, вы молчите. Уже, пока, отвечаете только на мои вопросы. Гляди-кась, вы ага, не понимаете сейчас. Чего-то? Вы не ты понимаете явно не туда позвонил, чтобы на твои вопросы отвечали. Вы не понимаете вообще не туда позвонил. Да вы что? Пока ты на мои не именно ответишь, туда. Явно на свои именно не получишь именно ответы. Именно туда позвонил, ну не вот волнуйся. Давай, много да информации что, подчерпнул полезной для тебя. Это? Что фиксировать-то будешь? Вы уверены в этом? Что фиксировать-то будешь, спрашивать? Вы уверены в этом? Ты три раза повторил один и тот же вопрос. Проблема, у тебя нервоз или психоз? Вы бы уже давно могли догадаться, что я на ваши вопросы отвечать не собираюсь. А, ты еще и картавишь? До того момента, пока вы не ответите юраки. На мой. Услышали меня? Ну, ты же такое-то. У вас со слухом какая-то беда, либо что? Тебя откуда взяли либо такого старого картавого из программы на голосе? Какая-то проблема, либо что? Да. Ты что, позвонил-то вообще? Я вам советую все-таки ты к вашей обратиться, если не можете... Советы, ты же не свои советы, сколько это соли в борщ добавлять. Вот там ты советуй. Нет, а тут твоими советами не нуждаются. По телефону давай, до свидания. Звоните, в следующий если раз будет хуже. Информации да. И вынь микрофон изо рта. Ты что его запихнул-то туда? Будет? Что будет? У тебя только рык слышит, ты все. Хр-хр-хр-хр. Я слушаю. Вы микрофон, говорю, изо рта. Чудо в перьях. Что будет? Где будет-то, дурачок? Со слухом все-таки проблем. Вы вообще все потеряли. У кого будет-то? Да? Я даже не думаю о разговоре с тобой, ты понимаешь или нет? Я вот ты помнишь, зачем звонил или не помнишь? Вообще не привыкли это делать. Юрасик, ты зачем звонил? Фиксировано, да. Ага, зафиксировано. О, какое серьезное слово зафиксировал Юрасик, Лень как сказал.